Смерть поэтов. В Чоботовской школе новый учитель русского языка и словесности. Он внушал детям, что при самодержавии все поэты гибли на дуэли. Никто не умирал своей смертью. Одна девочка невинно спросила: «А в советское время почему застрелился Маяковский и Есенин?» Девочку объявили злодейкой, стали исключать из школы. И она была счастлива, когда ей объявили строгий выговор и опозорили перед всем классом. Корней Чуковский. Дневник 1930-1969. Запись за 13 ноября 1967 года. Поселок Чоботы расположен не в глухомане, а по соседству с Переделкинским городком советских писателей. Дело о детоубийстве. У Николая Сеева есть песня о Гарсиа Лорке, о гибели гения испаноязычной поэзии, расстрелянного франкистами. Стихи без иронии очень красивы, как красива в них сама смерть. Увели не к стене его, не на площадь, увели, обманув к апельсиновой роще. Шел он гордо, срывая в пути апельсины и бросая с размаху в пруды и трясины. Те плоды под луною в воде золотели и на дно не спускались, и тонуть не хотели. Будто с неба срывал и кидал он планеты. Так всегда перед смертью поступают поэты. Финал же и вовсе победный, мстительный. А жандармы сидели, лимонад попивая, и слова его песен про себя напевая. Да, красиво, тем более золотые плоды, срываемые на смертной дороге, эта поэзия добыта из поэзии. Почти цитата из самого Лорки, из баллады «Как схватили Антоньита Эль Камборьо на Севильской дороге». Перевод Анатолия Гелискула. Лимонов на полдороги нарезал он в час привала и долго бросал их в воду, пока золотой не стало. Ну а уж про убийц побежденных поэзией это вошедшая в нашу российскую плоть утопия Достоевского. Красота спасет мир. Увы, как раз в дни, когда пишу это, Испания, говорят, находится в шоке. То бишь та ее часть, у которой есть душевный досуг, страдать за своих поэтов и стыдиться за их палачей. В печать проникло письмо того, кто командовал расправой над Лоркой. Ты представить себе не можешь, любезный художник, как забавлялись мои солдаты с твоим другом Педиком, прежде чем застрелить его. Это была поистине незабываемая ночь. Вот что, а вовсе не песни, сладострастно запомнились тем, кто убивал поэта. И еще раз, увы, потому что эта сладость не только уничтожить, но и спохабить источник поэзии, ведомо, разумеется, подонкам ни одной лишь Испании. Вспоминается, как начальник того лагеря, где находился заключенный Николай Заболоцкий, осведомился у подчиненного, пишет ли поднадзорный поэт стихи, и, услыхав «нет, не пишет», даже говорит, что никогда больше не будет писать, удовлетворенно откликнулся: «Ну, то-то». Простодушно эта реакция нечаянно определила самую сущность задачи, которую впрямую не формулируют, но осуществляют давно и упорно. С каждым днем все дичи и все глуши, мертвенно оцепенеет ночь, смрадный ветер, как свечи, жизни тушит, ни позвать, ни крикнуть, ни помочь. Темен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет, Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну, горькая детоубийца, Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь, но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба. Это написано Максимилианом Волошиным в 1922 году и посвящено памяти Александра Блока и Николая Гумилева, умершего и убитого. Дно чекистских подвалов, кровавая лужа, голод. Конечно, всего Волошин не предусмотрел. Например, он сам по равнодушию или оплошности, пощаженный большевиками, если голодавший в своем Коктебеле, то не до смерти, получил отсрочку и был убит, словно бы невзначай. Евгений Шварц записал рассказ «Волошинской вдовы». Волошин подарил свою дачу Союзу. Примечание автора, писателей. Хозяйственники сразу заподозрили недоброе. Они сначала умолкли. 2 или 3 месяца не отвечали, стараясь понять, в чем тут хитрость. Наконец потребовали нотариальное подтверждение дара. После долгих и утомительных поездок в Феодосию Волошин и это выполнил. И вдруг пришла из Союза телеграмма, подействовавшая на бедного поэта, как пощечина. «Продали дом партиздату, выгодно и нам, и вам». Волошин крикнул жене: «Пусть меня лучше солнце убьет!» И убежал из дому без шляпы бродить по горам. Жена уверяла, что эти слова «выгодно и нам, и вам» оскорбили его воистину смертельно. И я верю, что так и было. В сущности, еще одно самоубийство, которому вынудили автора стихотворения «Дом поэта». Вынудили даже непредсказанно им злобой, а чиновничьим равнодушием к поэтам и к их дурацким причудам. К той, например, что сам дом Волошина был не жилплощадью, как назовут на ужасном советском жаргоне человеческое жилье, а воплощением утопии. Надежды примирять и спасать, как было в недавние трагические годы, страшнее которых, казалось, уже ничего не будет. В те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежища, как храм, и растворялся только беглецам, скрывавшимся от петли и расстрела. И красный вождь, и белый офицер, фанатик непримиримых вер, искали здесь под кровлю поэта убежища, защиты и совета. Я ж делал все, что братьям помешать, себя губить, друг друга истреблять. И сам читал в одном столбце с другими в кровавых списках собственное имя. И вот, извольте, выгодно и нам, и вам, по степени дикарского простодушия, равноценно лагерному, «Ну, то-то!»